230. Матерь Агни-йоги. Стоит переехать в другое место, как внешнее окружение совершенно меняется, и изменяются вибрации среды. Для странников или путешествующих это изменение становится постоянным. Сознание не прилипляется к одному и тому же, но обновляется постоянно. Велика связь человека с годами обжитым им домом. Если бы смерть не освобождала от этого рабства и связанности, эволюция духа была бы невозможной. Благо достигшим внутренней свободы и не привязанным ни к чему, что временно окружает плотную оболочку.